Президиум Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики 25 августа обнародовал указ номер 1270 о присвоении медали в честь строительства Пектусанской гидроэлектростанции «Героическая молодежь». Кавалерами стали 3051 человек, которые внесли вклад в строительство Пектусанской гидроэлектростанции «Героическая молодежь».